Глава 14. Вороны и некромеханика. Лорен проснулась от шума в коридоре, подняла голову, прислушалась. Кто-то ругался низким мужским голосом. Герцога в палате уже не было. Она уткнулась носом в подушку, которая еще хранила его запах, и притихла, вновь переживая сегодняшнюю ночь. А как бы все было... Ох, кажется, она влюбилась. Безнадежно и безответно. И ведь никаких шансов нет. Он родственник короля. Она... Собственно, а кто теперь она? Дар ведь дает хоть какие-то преимущества. Синьорита! В палату буквально ворвался растрепанный и негодующий доктор. Невысоким, с куцым хвостиком волос, небольшим округлым животом и почти бесцветными глазами он просто фонтанировал гневом. «Синьорита, это больше не может продолжаться. У нас госпиталь, а не плац. Немедленно уймите своих головорезов». «Кого?» – испугалась девушка. «Ваших охранников, пока они не устроили здесь поединок магов и воинов». «Но я...» – попыталась оправдаться Лорен. «Я не могу им приказывать. Это Дон Марком велел». «Магистра здесь нет. Извольте угомонить вашу охрану и измерить температуру». Лорен покорно сползла с высокой кровати, надела халат и выглянула в коридор. «Ой, боги! Ну и как их успокоить?» Мимо ее лица мелькнул посох и раздался глухой звук столкновения стали и дерева. «Да тут настоящая дуэль!» «Сеньоры!» — жалобно позвала Лорен. «Прошу вас, прекратите!» На нее никто не обратил внимания. Двое колдунов в черных сутанах довольно успешно отбивались от троих воинов в орденских мантиях. «Сеньоры!» — громче крикнула девушка. «Перестаньте!» «Бесполезно. Что же делать? Ведь доктор прав. Госпитальный коридор — не место для драки». Лорен глубоко вздохнула и применила самый безотказный способ, который только знала. Она зажмурилась, закрыла уши и завизжала. Оглушительная тишина словно плитой придавила. Лорен осторожно открыла глаза и столкнулась с пятью удивленными взглядами. «Спасибо», — пробормотала она и шмыгнула за дверь, успев заметить, как один из колдунов, молодой и очень симпатичный парень, задорно улыбнулся. Эта улыбка от чего-то смутила, вызывая румянец на щеках и трепет в сердце. Температура оказалась нормальной, голова не болела, слабости не было, и Лорен искренне обрадовалась, когда целитель сообщил ей, что она может идти домой. Только вот куда идти? Где она находится, Лорен не знала. Как добираться до замка герцога Ортиса, тоже не имела ни малейшего представления. Доктор позвонил Дону Марку. Ему ответил секретарь и сообщил, что магистра не будет до утра. Диего тоже не отвечал. А провести еще день в палате Лорен совершенно не хотелось. Она печально села у окна, размышляя, как ей поступить дальше. К бабушке нельзя, денег на такси нет, дорогу она не знает. Оставалось лишь вздыхать и смотреть в окно. В дверь постучали, и в палату заглянул тот самый симпатичный колдун. Он светло улыбнулся и просто предложил. «Проводить вас в замок магистра? А нам разрешат?» «Мой мастер велел сопровождать вас, синьорита Лорен». «А вы хотите идти в толпе вооруженных мужчин? Как какая-то преступница?» «Вы мои мысли читаете, сеньор», — улыбнулась Лорен. «Нет, просто это же логично, узнать, куда денутся остальные». «И куда?» «Мой напарник вызвался прикрывать нам спину. Орденцы будут сопровождать скрыто, а мы притворимся хорошими знакомыми». «А почему именно вы?» «Потому что я самый милый», — он похлопал глазами и пошаркал ногой, обутый в высокий армейский ботинок. Лорен хихикнула. «А еще я самый сильный, умелый и быстрый». И как это выяснилось? Лорен быстро переплетала косу, стоя у маленького зеркала. «Ну, мы же не просто так затеяли потасовку в коридоре. Победитель будет сопровождать прекрасную девушку, куда она пожелает». Он лукаво улыбнулся. «Хвастун вы, сеньор-колдун». «Клевета! Я очень скромный юноша. Жду вас в коридоре, прелестнейшая». Лорен подхватила платье и скрылась в ванной комнате. Спустя 10 минут она щурилась и с удовольствием подставляла лицо раннему солнышку. «Мы решили не вызывать такси к госпиталю, чтобы не привлекать ненужного внимания. Возьмем машину на стоянке у рынка Борн. Прошу вас, сеньорита». Колдун перехватил посох и предложил Лорен руку, очень по-светски. «Как мне к вам обращаться?» – спросила девушка, приноравливаясь к широкому шагу парня. «Дайте мне имя». «Я буду звать вас сеньор Морена, то есть темный». «Вы можете звать меня как вам угодно. Главное, чтобы это звучало нежно и очень ласково». Лорен хмыкнула. Они вышли на шумную улицу Каррер-Кремерсаль, по которой в разные стороны, переговариваясь, двигалось множество людей. Они махали руками, обменивались новостями, обсуждая цены и сплетни, иногда перекрикивались через дорогу, по которой то и дело проезжали автомобили. Лорен оглянулась. Они находились в квартале от цитадели, в самом центре города. «Хотите перекусить?» «Нет, спасибо». На самом деле есть хотелось. Но у Лорен не было денег. А принимать угощение от малознакомого мужчины, пусть даже такого веселого и симпатичного, было неловко. Колдун словно прочел ее мысли. Он коварно улыбнулся и решительно направился к уличному торговцу лепешками. «Сеньорита, у вас прекрасная фигура. Не стоит изнурять себя всевозможными диетами. Девушки от них становятся злыми и вредными». «Вижу, у вас богатый опыт общения с девушками», — не удержалась от язвительного замечания Лорен. «У меня 3 сестры», — с ужасом округлив глаза, сообщил ей парень. «Благодаря им я ненавижу сельдерей, шпинат и овсянку». «Я тоже не люблю сельдерей», — заговорщицки подмигнула ему Лорен. «Тогда я торжественно принимаю тебя в орден ненавистников диет. И в знак вступления в наши ряды вручаю эту питательную, вкуснейшую, вреднейшую лепешку с восхитительным ароматным мясным соусом». А еще он купил им по большому стакану апельсинового сока. Они шли в сторону стоянки, ели лепешки, запивали их соком и болтали. В такси Морена сел впереди, но постоянно оглядывался, рассказывая Лорен, где они проезжают. Город он знал изумительно. Для каждой улицы у него была припасена байка. Здесь ему пришлось драться с 3 хулиганами, отстаивая честь девушки. Здесь он убегал от орущих котов, когда нечаянно вылил на себя банку валерьянки. По этой улице за ним гнался разъяренный отец подружки с ружьем в руках. А в этом тупике ему пришлось спасать пьяного нищего, застрявшего в канализационной решетке. Рассказывать колдун умел. И когда подъехали к замку Химер, у Лорен болел живот от смеха. «Симпатичное местечко. Мрачное», — подведя Лорен к двери, заметил парень. «Ночами спишь хорошо? Монстры из-под кровати не выглядывают?» «Не выглядывают», — улыбнулась девушка, а про себя подумала, что самый главный монстр спит с ней рядом. «Ну, до встречи, Лорен!» — колдун кивнул и, взмахнув сутаной, превратился в огромного черного ворона, который с громким криком взмыл в небо. Лорен стояла на крыльце, раскрыв рот, и следила за птицей. Вот к ней присоединилась вторая, и они исчезли за макушками высоких сосен. «Сеньорита не знала, что колдуны братства все поголовно оборотни». «Константин, вы меня напугали». «В следующий раз повешу колокольчик», — демон усмехнулся. «Из госпиталя позвонили, поэтому мы вас ждали». «Как дети?» «О, они подготовили вам сюрприз. Не знаю, правда, понравится ли вам получить в подарок столь странную штуковину». «Я бы хотела переодеться. Не могли бы вы проводить меня на темную половину, сеньор?» «Лорен, прошу называть меня по имени». «Тогда и вы... Ты зови меня просто Лорен». «С удовольствием». Демон сверкнул глазами. «Следуйте за мной, Лорен». Они прошли по коридору на темную половину. Лорен вцепилась в Константина и задержала дыхание. Что бы ни говорил Дон Марк, а проходить сквозь завесу было страшно. «Хозяин сегодня не будет ночевать дома. Вы можете остаться на светлой половине, в гостевой комнате. Я подготовлю ее для вас, Лорен. Обида кольнула в сердце. Но девушка ее отогнала. Мало ли какие дела у герцога. Все же он занимает такой важный пост. Не хватало еще ревновать. Это же глупо и безрассудно. И Дону не понравится. Они свободные люди. И вообще, между ними ничего нет, кроме контракта. Они всего лишь целовались. Но как целовались? И это ничего не меняет. Лорен, позвольте совет. Ага. Лорен вытащила из шкафа свободное домашнее платье из мягкой ткани, насыщенного сиреневого цвета, и скрылась в ванной. Но дверь оставила чуть приоткрытой, чтобы слышать Константина. Она была уверена, что дворецкий не позволит себе лишнего. «Когда вы увидите подарок детей, постарайтесь не визжать. Они именно этого от вас и ждут». «Константин, я уже боюсь». «На это они и рассчитывают». «А вы их выдали», — с шутливой укоризной сказала Лорен, когда они вернулись на светлую половину. «А как же? Это просто необходимо было сделать. Сеньор Ортис-старший расстроен, что вы пропустили урок». «Константин, он ведь призрак. Как он может знать, что изменилось в этом мире за годы его смерти?» «Лорен», — укоризненно произнес дворецкий, открывая перед ней дверь в игровую комнату. «Дон Бальзамина Ортис — лич, а не призрак. Это живой маг-мертвец». Винсент стоял сразу за дверью и явно их поджидал. «Привет! Симпатичная платьица. У Альбы есть точно такое. У сеньора личей купила». «Привет! Твой отец подарил». «А, это он может, ага». «Лорен!» — закричала от стола Вероника. «А мы тебе сюрприз приготовили! Скорее смотри!» София чуть улыбнулась и осторожно пододвинула к краю столешницы белую коробку, перевязанную алой лентой. Дети сгрудились напротив и, затаив дыхание, наблюдали, как Лорен осторожно берет коробку в руки. Девушка окинула взглядом хитрые мордашки. Вероника смотрела, приоткрыв ротик. Винсент с ехидным прищуром. А София чуть виновата. «Да что ж там такое?» Лорен поднесла коробку к уху и прислушалась. В ней что-то скрежетало и царапалось. «Да уж, на котенка не похоже». «Открывай!» — Винсент ухмыльнулся. «Боишься?» «Боюсь. Я еще помню, как вы Рут изводили». «Но тебя мы изводить не планируем», — улыбнулась Софи. «Не бойся». Лорен осторожно развязала ленточку и открыла коробку. Как ни завизжала, объяснить бы не смогла никогда. На нее из коробки смотрело нечто... механическое тело, созданные из шестеренок, колесиков и катушек медных ниток, соединенных между собой болтами, имело 6 костяных паучьих ног, и вместо головы — череп какого-то грызуна с 6 глазками, светящимися зеленым призрачным светом. Лорен едва сдержалась, чтобы не отшвырнуть коробку. Существо радостно засучило ножками — и шустро выбралась прямо на руку, словно по лесенке забралась на плечо, и там притихла, вцепившись всеми лапками. Лорен сквозь платье ощущала его холод. «Мамочка, уберите это с меня, брысь!» «Ой, как обидно! Он ведь не хотел испугать. Хотела, чтобы она его полюбила. А она его ненавидит». Существо медленно и нехотя начало сползать вниз. Обида заполнила сердце Лорен, и девушка осознала, что это эмоции сюрприза. И сразу стало его жалко. Он ведь маленький, незлобный, хочет ласки и любви. Она осторожно протянула руку и дотронулась до черепа. Сдержалась, не отдернула пальцы, легонько погладила. Ощущение странное, словно льдинку трогаешь. Винсент разочарованно вздохнул, а София радостно хлопнула его по плечу. «Теперь альбом репродукции сеньора Маркуса мой!» Рядом заливисто хохотала Вероника, хлопая в ладоши. «На что вы поспорили?» — с интересом спросила Лорен, рассматривая необычный подарок. «И как он ей не понравился сразу? Вполне миленький, странный только очень». «Я думал, ты будешь визжать», — обиженно заявил Вин. «А я вспомнила, как ты ела тараканов и сказала, что тебя костяной химерой не испугать». — довольно добавила София. «Это некромеханика, а не костяная химера», — возмущенно исправил сестру Винсент. «Это эволюция механики и некромантии. Вот выучусь и создам себе разумное кресло». «Но у него костяные составляющие», — не успокаивалась София. «А значит, это костяная химера». «А что он умеет?» Лорен решила прервать спор, в котором ничего не понимала. Старшие дети моментально смутились. «А они не знают», — весело сообщила Вероника. «Они всю ночь его делали и не успели испытать». «А как его имя?» София и Винсент опять переглянулись и синхронно пожали плечами. Существо замерло и повернуло в сторону Лорен безобразную голову. «Милашка. Ну, почти. Если привыкнуть. Я придумаю ему имя. Потом, когда мы лучше познакомимся». Лорен обдало волной благодарности. Странное ощущение. Ни мысли, ни слова, просто эмоции. Но такие яркие. «Это защитник, между прочим». Винсент сел за стол. «От всяких ворон общипанных». Лорен не сразу поняла, о ком он говорит, а когда поняла, прыснула. «Он не общипанный, очень милый и симпатичный». «Вот папа узнает, крылья ему обломает», — буркнул парень. Лорен посадила подарок на плечо и потрепала надутого Винсента по голове. «Может, партию в шахматы? А потом пообедаем и погуляем в парке?» Вероника подтащила ей стул. «Обязательно. Интересно, откуда они узнали про ворона?»